Глава 25. Елисей. 2 недели спустя. Стою перед панорамным окном своего пентхауса и смотрю на ночной город. В руке запотевший стакан виски. Внутри ледяная ярость, которую я едва сдерживаю. Гаджиев. Это имя теперь отзывается во мне желанием размазать его по стенке. Руслана спит в спальне, прижавшись к Булату. Наш гора еще слаб, но уже на пути к выздоровлению. А я? Я горю. Одна мысль, что этот ублюдок посмел прикоснуться к моей женщине, сводит с ума. «Лис?» — слышу сзади хриплый голос. Оборачиваюсь, в дверном проеме стоит Руслана. Закутана в халат, волосы растрепаны, глаза сонные, но в них горит огонь. Тот самый, что свел меня с ума в первый же день. «Почему не спишь, солнышко?» Подхожу, обнимаю ее за талию, притягиваю к себе. Руся пахнет сном и моим гелем для душа. «Мой дом, мой тыл». «Думала о нем», шепчет она, уткнувшись лицом в мою грудь. «О Гаджиеве. Я не хочу, чтобы он так просто отделался». Улыбаюсь. Моя девочка все понимает. Он и не отделается. Обещаю. Подготовка завершена. Утром начнется его личный ад. «Что ты задумал, Елисей?» Поднимает на меня взгляд. «Быстрый апокалипсис. Полное и безвозвратное уничтожение. Он потеряет все: лицензию, репутацию, уважение. Станет посмешищем». «А если он ответит? У него связи?» «У меня их больше, дорогая. Спи. Завтра будет шоу». Укладываю ее обратно в постель к Булату, он приоткрывает один глаз. «Все под контролем?» «Как никогда». Хриплю в ответ. «Спи, гора, выздоравливай. Ты и нужен. Нам нужен». Возвращаюсь в гостиную, беру свой специальный незарегистрированный телефон. Делаю первый звонок. Просыпается мой личный решала. Человек без имени, но с безграничными возможностями. Иннокентий. Начало операции крематорий. Запускай финальный этап. Вызывай их всех. Деньги не проблема. Речь о бывших пациентках Гаджиева. Тех, кого он подготавливал, ломал, а потом бросал. Найти их оказалось проще простого. Деньги, угрозы, обещания защиты, они согласились сказать правду. Они ненавидят его не меньше моего. Следующий звонок частному детективу. Тому, что когда-то вывел на чистую воду мою бывшую. «Артур, у тебя есть зеленый свет. Используй все, что мы собрали. Финансовые махинации, нецелевое использование средств клиники, сокрытие доходов. Я хочу видеть его финансовый труп к утру». Засыпаю уже на рассвете, на диване с ноутбуком на коленях. Мне снится Руслана. Ее стоны, когда мой язык скользит между ее ног. Сладкая влага на моих губах. Глаза любимой полные доверия. Утро встречаю бодрым, как будто не я спал 3 часа все последние недели. Надеваю лучший костюм, от которого Руслана просто в восторге. «Куда это ты такой красивый?» Выгибает бровь, попивая кофе на кухне. «На охоту, сладкий доктор. Хочешь составить компанию?» «Я лучше останусь с Булатом». «Мудрое решение. Нечего тебя видеть, как я размазываю говно по стенке». Приезжаю в офис. Меня уже ждет молодой парень, актер из театра. Похожий на наивного нувориша. Идеальная приманка. «Все просто, Леша». Инструктирую его. «Ты богатый наследник, у тебя проблемы с эрекцией из-за стресса. Ты слышал об уникальной методике Гаджиева и готов платить любые деньги. Твоя задача — вытянуть из него максимум, заставить его похвастаться». Вручаю ему портсигар со встроенной камерой. «Не подведи». Час спустя Леша уже в кабинете Гаджиева. И я наблюдаю за трансляцией у себя в офисе. Этот самовлюбленный урод Гаджиев ведется. Он расписывает свою гениальную методику раскрытия женского потенциала. «Понимаете, женщины — это глина», — говорит он, сидя в своем кожаном кресле, как паук в паутине. «Нужно уметь их вылепить. Сломать старые установки, чтобы построить новые, делая их более податливыми. Иногда для этого требуются радикальные методы. Например, я недавно работал с одной коллегой, сексологом, зажатая с кучей комплексов. Я направил к ней 2 своих пациентов с уникальной проблемой. Они ее разморозили, раскрыли, а теперь она созрела для меня. Идеальный результат». Меня чуть не выворачивает от злости. Он говорит о Руслане, о моем сладком докторе. Сжимаю руки в кулаки, но сдерживаюсь. Игра еще не окончена. Леша играет блестяще. «То есть вы целенаправленно сводите своих пациенток с другими мужчинами? Это же гениально!» «Это наука, молодой человек!» Мнит из себя бога Гаджиев. «Я не свожу. Я создаю условия для катарсиса, а потом пожинаю плоды». Кадр с его самодовольной рожей — просто шедевр. Этого достаточно. Как только Леша выходит от него, я даю отмашку. «Всем внимание. Запускаем второй этап. Одновременно. Пиар-отдел, тот самый, что обычно занимается спасением моих ветклиник от скандалов, теперь работает на их раздувание. Статья в самом популярном желтом паблике выходит через час. Заголовок оглушает. «Секс-кумир москвичек. Как звездный психолог Ринат Гаджиев годами расливал своих пациенток». Предлагаются свидетельства трех его бывших пациенток. Откровенные фото, которые он, идиот, сам же им присылал. И джекпот. Видео с его сегодняшним монологом о глине и плодах. Параллельно мой юрист, холодная и беспощадная стерва, уже направляет в Минздрав и этическую комиссию весистый пакет документов. Требует немедленной проверки и отзыва лицензии. Финальный штрих. Хакер, которого я нанял за безумные деньги, взламывает сайт клиники Гаджиева и все его соцсети. На главной странице вместо его улыбающейся физиономии то самое видео, где он самодовольным видом рассуждает о лепке женщин. Эффект мгновенный. Ренат уничтожен. Вечером захожу в спальню, Руслана сидит на кровати, Булат дремлет, положив голову ей на колени. Она смотрит на планшет, на ее лице смесь шока и торжества. «Елисей, это твоих рук дело?» «Наших, солнышко». Подхожу, целую ее в макушку. Он тронул нашу женщину. Это была самооборона. На экране новостная лента. Гаджиев в осаде. Возле его дома толпа журналистов. Коллеги публично отрекаются от него. Клиника расторгла контракт. Из этической комиссии пришло уведомление о приостановке действия лицензии до конца проверки. Его имя стало синонимом позора. «С ним покончено», — тихо говорит Булат, не открывая глаз. «Потерял все, что ценил». «Именно так», — удовлетворенно говорю. «Завтра начнутся суды от тех пациенток. И финансовые проверки. У него не останется ни гроша». Руслана откладывает планшет, смотрит на меня, потом на Булата. В ее глазах слезы, но на губах улыбка. «Спасибо», — шепчет она. «Не за что, доктор». Наклоняюсь, целую ее в губы. Она отвечает жарко, голодно. «Эй, я тут тоже есть», — хрипит Булат, приподнимаясь. «Не волнуйся, гора». Ухмыляюсь я, скидывая пиджак. «Нашей горячей девочки хватит на нас двоих». И это чистая правда. Я смотрю на них, на мою стойкую, пышную, невероятную Руслану и на моего почти брата Булата. И понимаю, мы не просто трио. Мы семья. А семью трогать нельзя. Последствия будут плачевными. Гаджиев это усвоил.